красим, вот моя волна. Весь этот мир, он так прекрасен, и в него я влюблена. Мне надоели переписки, просто я хочу гулять. Хочу любить и веселиться, громко петь и танцевать. И я свободна, будто птица, зацените мой полет. Во мне энергия искрится, и моя душа поет. Меня так тянет хулиганить, да меня тянет хулиганить. У меня тянет хулиганить, да меня тянет, вот и все. Меня так тянет хулиганить, да меня тянет хулиганить. У меня тянет хулиганить, да меня тянет, вот и все. От пола до дискобола, музыка качает нас снова, опять и снова, мы показываем класс. От пола до дискобола, музыка качает нас снова, опять и снова, мы показываем класс. Hey, на-на-на, ловите, вот моя волна. Весь этот мир, он так прекрасен, и в него я влюблена. Мне надоели переписки, даже фотки в Инстаграм. Мне просто нужно веселиться, надоел весь этот спам. Все мои мысли, в сердце все мои мечты. И я взрываюсь на танцполе, и намерения чисты. Вот и все, меня так тянет хулиганить.